У одной стены стояло 35 20-вольтных аккумуляторов. У противоположной лежало 7 игрушечных автоматов, переделанных мною в настоящие. Пустые обоймы, ящик с патронами, сырье для изготовления взрывчатки, 5 самострелов и 102 стрелы к ним. И еще большой ящик, на котором крупными иероглифами написано «Песок для тушения пожара». Но это была очередная хитрость. На самом деле в нем лежал динамит, 43 шашки. Об этом я не собирался говорить своим спутникам. Если бы в карту еще воткнуть флажки, помещение можно было бы принять за оперативный штаб, расположенный в подземном бункере. Такие часто показывают в кино. Какие же флажки здесь уместны? Японские? Сомневаюсь. Я пока всерьез не задумывался над этим, но, по-моему, никакие. Вроде бы нет, нигде нет. Женщина стояла у плана и, наклонив на бок голову, рассматривала его. Кажется, она не могла в нем сориентироваться. Где ему здесь спрятаться? А вон тот вход. Все предусмотрели, все заготовили, я просто поражен. Продавец насекомых провел пальцами по столу и, криво усмехнувшись, вытер пыль о брюки. Но во всем этом чувствуется привкус детской игры. Видимо, он намекал на игрушечное оружие. Неужели он считает, что автоматы не более чем муляж? Пусть остается в этом заблуждении. Если он залез в тот туннель под потолком, женщина указала пальцем на план, значит, он там, где нарисована эта черная линия, да? Все, что я обследовал, сам обозначено черными линиями. А красный цвет — план, который составлен на основе данных, представленных предпринимателями, и хранится в муниципалитете. Как ни странно, хотя красные и черные линии переплетаются, в действительности они нигде не совпадают. Каждый предприниматель, игнорируя соглашение, рыл, как ему вздумается. Поэтому в шахтах так часто случались обвалы. А синие линии? Сплошные обозначают каналы, а пунктирные — подземные водные артерии, не выходящие на поверхность. Когда понадобится такое оружие, будет уже поздно. Продавец насекомых взял самострел и прицелился в план. А вот эти черные линии выходят за пределы карты. Если нужно, продлю план дальше. Может, и он находится за пределами плана? Повернувшись к продавцу, женщина крикнула. Прекратите, это же опасно. Успокойся. Я ведь стрелу не вкладываю. С этими словами продавец насекомых прицелился в лицо женщине. Неприятная штука. Даже знаешь, что целишься в шутку, а все равно жутковато. Не лежит у меня душа к такому оружию. Не знаю случая, чтобы с его помощью что-то решалось. К чему вся эта речь? Автомат это игрушечный, а самострелы предназначены только для истребления крыс. Женщина обошла стол и, протянув руку, потрогала тетиву самострела. Этой штукой можно убить крысу? Если попасть на повал, продавец насекомых, наступив на лук, натянул тетиву, привычным движением вложил стрелу и, установив прицел и дальность, протянул самострел женщине. «Стрельни, попробуй! Смотри в это отверстие, и как только цель окажется в прорези, спускай крючок!» «Боюсь я чего-то! Это не огнестрельное оружие! Отдачи не будет, не трусь!» На спинку стула, метрах в четырех, он поставил боком пустую коробку от сигарет. Вот тебе и цель. Не думай о том, как бы покрепче прижать самострел. Расслабься, затаи дыхание. Раздался звон тетивы, и, случайно, конечно, стрела попала в цель. Коробка от сигарет разлетелась, а пробившая ее стрела, ударившись о стену, отскочила в сторону. Женщина издала победный клич. «Здорово! Попала! Можно я возьму его себе?» «Конечно, можно. Иметь самострел законом не запрещается», — мною владело сложное чувство. Значит, по мнению продавца насекомых, мой арсенал — детская игра. Охотиться с помощью самострела не разрешается, но бить рыбу — пожалуйста.